Биология против рациональности. В эксперименте «Холодная рука» отражается два принципа памяти — игнорирование длительности и правило «пик-конец». Механизмы различны, но результат тот же — решение, не опирающееся на опыт. Решение, не ведущее к лучшему ощущению, и неверные предсказания будущих ощущений — неприятные новости для тех, кто верит в рациональность выбора. Эксперимент «Холодная рука» показал, что полностью полагаться на личные предпочтения не в наших интересах, даже если предпочтения основаны на личных ощущениях и даже если мы вспоминаем ощущения 15-минутной давности. Вкусы и решения формируются воспоминаниями, а память может ошибаться. Это заставляет подвергнуть сомнению идею о том, что человек имеет устойчивые предпочтения и знает, как максимизировать их. А ведь на этом утверждении держится модель рационального агента. Непостоянство — неотъемлемое свойство нашего разума. У нас есть четкие предпочтения по поводу длительности испытываемых страданий и удовольствия. Мы хотим, чтобы боль была короткой, а удовольствие — продолжительным. Однако наша память, функция системы 1 — развилась так, чтобы хранить только самый сильный момент страданий или удовольствия, а также ощущение ближе к концу эпизода. Память, которая игнорирует длительность, не поможет нам продлевать удовольствие и сокращать боль.